Другой. Эта история произошла в феврале месяце 1969-го на севере Бостона в Кембридже. Я не записал ее по горячим следам, ибо моим первым желанием было забыть случившееся, дабы не лишиться рассудка. Теперь же, в 1972-м, я полагаю, что если рассказать о ней, читатели примут все это за выдумку, а истекшие годы, возможно, и меня заставят относиться к ней так же. Я многое пережил в те минуты, но еще тяжелее было потом, в бессонные ночи. Это вовсе не означает, что рассказ о случившемся взволнует других. Было 10 часов утра. Я сидел, откинувшись на спинку скамьи у реки Чарльз. Справа, шагах в 500 от меня, стояла высокая башня. Я так и не знаю, как она называется. Серые воды несли на себе угловатые льдины. Река, разумеется, навеяла мысль о времени. Тысячелетний образ, созданный Гераклитом. Ночь я проспал спокойно. Моя вечерняя лекция, кажется, захватила студентов. Вокруг не было ни души. Вдруг мне почудилось, психологи объясняют это общей усталостью, что однажды я уже видел и чувствовал нечто подобное. Рядом со мной на скамью кто-то сел. Я предпочел бы побыть один, но не поднялся с места, боясь показаться невежей. Другой принялся что-то насвистывать. Я испытал первые из потрясений этого утра. Он насвистывал или пытался насвистывать, меня не отличает хороший слух, аргентинскую песенку «Старая хижина» Элиаса Регулиса. Мотив перенес меня в патио, более несуществующий, и вызвал в памяти Альваро Мелиана Лафинура, умершего очень давно. Потом послышались и слова, те, что пелись в 10-е годы. Тембр не был похож на тембр Альваро, но исполнитель явно имитировал Альваро. Я со страхом узнал этот голос. Придвинувшись к соседу, сказал: «Сеньор, вы уругваец или аргентинец?» «Я аргентинец, но с 14-го года проживаю в Женеве», — ответил он. Наступило длительное молчание. Я спросил его снова: «В Маланью, номер 17, напротив русского храма». Он кивнул в подтверждении. «Ну тогда», — заявил я, — «ваше имя Хорхе Луис Борхес. Мы находимся в городе Кембридже в 1969-м». «Нет», — ответил он моим собственным голосом, немного далеким. И по прошествии 2-3 минут уверенно подтвердил: «Нет, я нахожусь здесь, в Женеве, сижу на скамье в нескольких метрах от Роны. Самое странное то, что мы так похожи, хотя вы намного старше и с седой головой». Я ему отвечаю: «Могу доказать тебе, что не лгу. Я расскажу о вещах, о которых знают только домашние. У нас есть серебряный мате, святой длинной ножкой, вывезенный из Перу нашим прадедом. Есть и серебряная миска из тех, что привязывали к седлу. В книжном шкафу твоей комнаты книги стоят в 2 ряда. Там 3 тома «Тысяча одной ночи» Лейна с гравюрами и комментариями мелким шрифтом после каждой главы, латинский словарь Кишера, Германия, Тацита по латыни и в переводе Гордона, Дон Кихот, издательство Гарнье, кровавый театр Риверы Индарте с посвящением автора, Сартор Ресартус Карлейля, биография Амьеля и спрятанная за остальными фолиантами потрепанная книжка о сексуальных обычаях балканских народов. Не забыл я и «Сумерки в Бельэтаже» на Плас Дюбуа. «Дюфур», — поправил он. «Хорошо, пусть Дюфур. Но ты убедился?» «Нет», — отвечал он, — «все это не доказательство. Если я вас вижу во сне, вы, понятно, должны знать то же, что я». Замечание было резонным. Я отвечал: «Если и это утро, и эта встреча — лишь сон, каждый из нас вправе думать, что именно он спит и грезит. Мы, быть может, очнемся, а может быть, нет. Но я знаю одно. Мы должны принимать этот сон за реальность, как принимаем Вселенную и то, что живем, смотрим и дышим. А вдруг сон затянется? — выговорил он с тревогой. Чтобы успокоить его и себя, я ответил с некоторым апломбом. Ну и что? Мой сон тянется вот уже 70 лет. В конечном итоге, если припомнить, нет человека, который не свиделся бы с самим собой. Это и происходит с нами сейчас. Разве что нас здесь двое. Может быть, хочешь узнать кое-что из моего прошлого, которое для тебя станет будущим? Он молча кивнул. И я стал говорить обо всем, что приходило мне в голову. Мать жива и здорова, хлопочет в своем доме, близ улиц Чаркас и Майну в Буэнос-Айресе. Отец умер лет 30 назад от сердца. Но прежде его разбил паралич. Отнялась вся левая половина, и левая рука лежала на правой, как рука малыша на руке великана. Он умер, торопясь смерть, но без единого стона. Бабушка наша скончалась в этом же доме. За несколько дней до конца она призвала всех нас и сказала: «Я очень старая женщина, которая очень медленно умирает, и не надо суеты и хлопот. Это совсем обычное дело. Нора, твоя сестра, вышла замуж, имеет двух сыновей. Кстати, как они там все поживают?» «Прекрасно. Отец по обычаю издевается над религией. Вчера вечером он сказал, что Иисус, подобно нашим гаучо, не любил попадать в просак и поэтому предпочитал выражаться иносказательным. Поколебавшись, спросил меня: «А вам как живется?» «Не знаю количество книг, которые ты напишешь, знаю только, что их слишком много. Будешь писать стихи, они доставят тебе неразделенную радость и фантастические рассказы. Станешь преподавать, как твой отец и многие из нашего рода». Я был доволен, что он меня не спросил, удались или нет мои книги, и продолжал другим тоном. Если же обратиться к истории, была еще одна война с участием почти тех же противников. Франция быстро сдалась, Англия и Америка дрались с немецким диктатором по имени Гитлер. Потом повторение битвы под Ватерлоо. Буэнос-Айрес к 1946 году породил Росаса номер 2, весьма схожего с нашим первенцем. В 52-м провинция Кордоба нас спасла, как раньше спасла Энтрельос. Сейчас ситуация сложная. Россия усиливает свое влияние на планете, Америка не решается стать империей, суеверно боясь прослыть недругом демократии. Наша родина с каждым днем все глубже погружается в провинциализм. Провинциализм и самолюбование словно шоры на ее глазах. Меня не удивит, если преподавание латыни однажды заменится лекциями на гуарани. Я заметил, что он меня почти не слушает. Его сковал самый обыкновенный страх перед непостижимым и тем не менее явным. Я не был отцом, но ощутил прилив нежных чувств к этому бедному мальчику, более близкому мне, чем кровный сын. Я увидел, что он мнет в руках какую-то книгу. Спросил, что за вещь. «Одержимые, или точнее бесы Федора Достоевского», — ответил он не без гордости. «Припоминаю с трудом. Тебе нравится?» Еще не договорив, я почувствовал кощунственность своего вопроса. «Русский классик», — отчеканил он, — «как никто глубоко проник в лабиринты славянской души». Всплеск риторичности показался мне признаком того, что он успокоился. Я спросил, какие еще книги этого классика он успел прочитать. Он назвал две или три, в том числе и «Двойник». Я спросил, так же ли ясно ему видятся персонажи при чтении, как, скажем, у Джозефа Конрада, и думает ли он одолеть полное собрание сочинений? «По правде говоря, нет», — ответил он несколько неожиданно. Я спросил, что он пишет, и он сказал, что готовит поэтический сборник, который будет называться «Красные псалмы». Подумывает также о красных ритмах. «Почему бы и не попробовать?» — ответил я. «Можешь опереться на славных предшественников, вспомни голубые стихи Рубена Дарио и серую песню Верлена». Пропустив мимо ушей мои слова, он пояснил, что в его книге будет воспето «Братство людей Земли». Поэт нашего времени не может встать спиной к своей эпохе. Я задумался, а потом спросил, действительно ли он считает всех своими братьями. Например, всех официальных устроителей пышных похорон, всех письмоносцев, всех платных ныряльщиков в воду, всех, кто ночует на тротуарах у зданий с нечетными номерами, всех, не имеющих голоса и так далее и тому подобное. Он сказал, что его книга будет посвящена массам угнетенных и парей. «Твои массы угнетенных и парей, — ответил я, — не более чем абстрактные понятия. Существуют лишь отдельные индивидуумы, если вообще кто-либо существует. Ты сегодня уже не ты вчерашний, изрек какой-то грек. Мы оба на этой скамье, в Женеве или в Кембридже ли, наверное, служим тому доказательству. Все памятные факты, кроме тех, что запечатлены на праведных скрижалях истории, обходятся без памятных фраз. Человеку перед смертью хочется вспомнить гравюру, мельком увиденную в детстве. Солдаты перед сражением толкуют о всякой всячине или о своем сержанте. Наша встреча была единственной в своем роде, и, откровенно говоря, мы не были к ней подготовлены. Как на грех толковали о литературе и языке, боюсь, я не сказал ничего нового по сравнению с тем, о чем обычно говорю с журналистами. Мой альтер-эго верил в надобность создания и открытия новых метафор. Я же лишь в точное соответствие слов, уже созданных нашей фантазией, моим собственным образом или общественным понятием. Старение людей и упадок, сновидение и жизнь, бег времени и вода. Я излагал ему свои мысли, которые выразил в книге несколько лет спустя. Он почти не слушал меня. Вдруг сказал: «Если вы были мною, как объяснить ваше забвение встречи с одним пожилым сеньором, который в 1918-м сказал вам, что он тоже Борхес?» Я не подумал об этой опасности и отвечал не очень уверенно. Видимо, этот случай показался мне столь удивительным, что я постарался его забыть. Он решился на робкий вопрос: «А ваша память не слабнет?» Я понял, что для мальчика, не достигшего 20, мужчина за 70 кажется полутрупом, и ответил ему: «В общем, она похожа на забывание, но еще в силах выдержать то, чем ее нагружают. Я изучаю англосаксонский и не считаюсь последним в классе. Наш разговор длился уже слишком долго, чтобы происходить во сне. Внезапно меня осенила мысль. «Сию минуту могу тебе доказать, — сказал я, — что ты видишь меня наяву. Послушай эти стихи, которые ты никогда не читал, но которые я смог вспомнить». И медленно продекламировал чудесную строку: «Змея вселенная, извивающая свое звездно-чешуйчатое тело». Я почувствовал его изумление, почти испуг. Он тихо повторил, наслаждаясь каждым из дивных слов. «Действительно, — пробормотал он, — и никогда не сделать ничего подобного. Гюго соединил нас». А перед этим он с пылом читал наизусть, я теперь помню, небольшой отрывок из Уолта Уитмена, где поэт воскрешает в памяти ночь у моря вдвоем, когда он был по-настоящему счастлив. «Если Уитмен ее воспевает, — заметил я в свою очередь, — значит, он хотел эту ночь, но ее, увы, не было. Поэма впечатляет тогда, когда мы улавливаем в ней страстные желания, а не радость от пережитого». Он молча взглянул на меня, потом воскликнул: «Вы не знаете его. Уитмен не способен на ложь». Полвека не проходит даром. Во время нашей беседы, беседы двух человек, начитанных в неодинаковой степени и с разными вкусами, я осознал, что нам не понять друг друга, а это всегда осложняет диалог. Каждый из нас был пародийный пересмешник другого. Ситуация была слишком искусственной, чтобы занимать много времени. Спорить или советовать не было смысла, ибо его неизбежным путем становился путь мой. Мне вдруг пришла на ум одна из фантазий Колриджа. Кому-то привиделось, будто он гуляет в раю, где ему в подтверждении дарят цветок. Проснувшись, он рядом видит цветок. Я захотел проделать такую же штуку. «Послушай, — сказал я ему, — есть у тебя наличные деньги?» «Да», — отозвался он, — «франков 20. Я пригласил на сегодняшний вечер Симона Жеклинского в «Крокодил». Передай Симону, он будет штудировать медицину в Каруже и сделает много добра. Ладно, дай мне одну твою денежку». Он достал 3 серебряных франка и мелочь. В недоумении протянул мне серебряную монету. Я дал ему одну из этих нелепых американских бумажек, что бывают разного достоинства, но всегда одинаковой формы. Он рассматривал ее с большим любопытством. «Не может быть! — вскричал он. — Здесь проставлена дата выпуска — 1964! Спустя несколько месяцев кто-то скажет мне, что на банкнотах не ставится дата. «Все это просто чудо! — произнес он с трудом. — А чудеса мне внушают страх. Свидетели воскрешения Лазаря пришли бы здесь в ужас». «Мы не сдвинулись с места», — подумалось мне. Опять пошли книжные перепевы. Он изорвал в клочья банкноту, а мне оставил монету. Я решил ее бросить в реку. Серебряная душка, летящая в воду, должна была стать воплощением реального в этой моей истории. Но судьба распорядилась иначе. Я ответил, что сверхъестественность, если она повторяется, перестает устрашать, и предложил ему встретиться завтра на этой же самой скамье, что находится в двух разных эпохах и в двух разных местах. Он тут же изъявил согласие и произнес, не посмотрев на часы, что ему пора уходить. Мы оба лгали, и каждый знал, что собеседник лжет. Ему я сказал, что за мною тоже вот-вот придут. «За вами придут?» — удивился он. «Да. Когда ты будешь в моих летах, ты почти полностью потеряешь зрение. Сможешь распознавать желтый цвет, тень и солнце. Но не волнуйся. Постепенный приход слепоты — не трагедия. Это как медленное сгущение летних сумерек». Мы распростились, не прикоснувшись друг к другу. На следующий день я туда не пошел. Другой, наверное, тоже. Я много размышлял об этом свидании, о котором никому не рассказывал. Думаю, теперь, наконец, добрался до истины. Встреча была реальностью, но другой беседовал со мною во сне и потому мог забыть обо мне. Я беседовал с ним наяву, и воспоминание мучает меня до сих пор. Другой меня видел во сне, но недостаточно четко и ясно. Яснее ему привиделась, теперь мне понятно, несуществующая дата на долларе.